Глава 16. Магрит. Меня окружали здания, пустые окна которых отражали сизую луну, а утыканные антеннами крыши царапали небо. Это был, несомненно, Яндаш, но я не узнавал его. Все искаженное, словно в кажущемся логичном до мига пробуждения сне. Двери подъездов заколочены гнилыми досками, а в вышину тянутся сплетения ржавых лестниц. Там между домами поблескивал монорельс, на котором застыл пустой вагон. Я огляделся. Никакой двери позади, ни с мертвой маской, ни без нее. Просто пустой переулок, в темноте которого копошились крысы. Жуткий холод и сыро, словно в подвале. В неподвижном воздухе искрились и плавно падали с паутины кабелей и труб тяжелые капли воды. Хотелось, чтобы все это было просто жутким сном или бредом. От одного и от другого можно было очнуться. Но я понимал, где я нахожусь, и от этого вместе с холодом и сыростью пронизывала тоскливая безысходность. Я был в Хризантеме, в самых темных ее глубинах, там, куда соваться не стоило ни Алине, ни самому Юшенгулу, ни даже Марселю. Не стоило и шевелиться. Самое верное решение здесь — не привлекать внимания и стоять без движения в самом темном углу, пока не придет помощь. Проблема лишь в том, что Юшенг мертв и не придет на помощь даже, чтобы расправиться со мной. Марсель же сам меня сюда засунул. И только мысль о том, что Алина тоже может бродить где-то здесь, среди темных руин, заставила меня осторожно пойти вперед по узкой улице, озираясь по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху. Шуршали не крысы, вороватые, осторожные пользователи, осмелившиеся заглянуть сюда. Их серые лица мелькали тут и там, пялись на меня пустыми глазами. Я был здесь не один и прекрасно понимал это. Темные крыши и пустые окна домов только казались безлюдными. В них шевелились тени. Жаль, что в Хризантеме нельзя курить, хотя как раз это и стоило продумать на всякий случай. Вроде того, что произошел со мной. Я понятия не имел, как Марселю удалось засунуть меня сюда. Но почему-то сейчас совсем не беспокоила мысль о том, что мое тело лежит где-то там без сознания на ржавой палубе баржи среди пустыни с мерцающим экутером на голове. Я все еще пытаюсь соображать и бороться со страхом, а значит... Я все еще жив. В конце улицы горел фонарь. Вернее, мне казалось, что это фонарь, но, выйдя из-за пустых мусорных баков, я понял, что просто тусклый свет пробивается сквозь окна подвала. Там кто-то двигался. По тротуару мелькала тощая тень. Чертов безумный мир. Серверы, на которых хранится все это, давно пора облить бензином и сжечь. Я представил, как столб огня вспыхивает над Яндашем, обволакивает небоскреб, и в нем пляшут в агонии люди господина Вана. Лучший подарок городу и всей Сиболии. Прижавшись спиной к кирпичной стене, которую, впрочем, я не чувствовал, я стал медленно пробираться к окну. Из открытой форточки струился хрипловатый мурлыкающий голос, напевавший тошнотворно-надоедливую песню из вечернего ток-шоу. Я аккуратно заглянул в окно. Сначала я решил, что в комнате полно людей, но это лишь на первый взгляд. Человек был один. Его сутулая спина в белом халате была повернута ко мне, как и лысеющий затылок, а тонкие пальцы поправляли деревянные руки и ноги застывших в неестественных позах манекенов. Таких деревянных человечков, зачем-то нужных художникам и украшавших лавки с красками и мольбертами, но только эти были никак не меньше ростом, чем я. На их полированных гладких лицах безмолвно метали взгляды по сторонам вполне живые глаза. «Какого хрена ты тут делаешь?» Шепот за спиной показался мне громом. Я мгновенно развернулся, готовый первым нанести удар. Человечек в красной бейсболке приложил палец к нарисованным губам и кивнул в сторону темной арки. И сам нырнул туда, не дожидаясь меня. Я успел скрыться за пустым баком, прежде чем раскрылось окно. Мерзкий напев стал громче. Я видел тени от крючковатого носа и постукивающие по подоконнику пальцы. Возможно, он выглянул бы на улицу и, скорее всего, заметил меня, но грохот в глубине подвала заставил его вернуться обратно. Ни медля, ни секунды я бросился к арке. Человек в бейсболке был все еще там. «Кто это? И что он делает?» — спросил я. «Тебе лучше не знать». Его нарисованные глаза удивленно прищурились. «Как ты сделал такую прорисовку?» «Думаю, это Икутер». «Хреново! Не думал, что такое возможно». Он развернулся и побрел в темноту проулка. «Эй, постой! Я тебя знаю. Ты хакер из МСК». «И что? Проводники я не нанимался. Лучше оставайся здесь. Парень в подвале псих, но тут все равно безопаснее, чем где бы ты ни было в этом месте». «Но ты пришел за мной». Хакер хихикнул. «Не тешь себя надеждами. Заметил знакомую сигнатуру и решил проверить. Думал, Руалан. Она, надеюсь, не с тобой?» «Нет, она...» Он исчез, прежде чем я успел завершить фразу. «Вполне в их духе. Спалить бы их всех вместе с сервером». Я сжал зубы, которых на самом деле не было, но я каким-то чудом чувствовал каждую пломбу и щербину на них. Сунул руки в карманы, но там было пусто. Ни сигарет, ни оружия. А жаль. Вокруг город придурков и психов. Прямо как настоящий яндаш. В темноте проулка появилась фигура. Я решил было, что вернулся хакер, но за ней мелькнуло еще двое. Они заспешили ко мне, отпихнув баррикаду из пустых баков и раскисших картонных коробок. Я вовремя понял, что пора бежать, и побежал, спотыкаясь об острые углы брусчатки. Далеко позади меня клокотал кантонский диалект, в котором я не понимал ни слова, а впереди маячила еще одна арка, а за ней темная улица, до ужаса похожая на мою. Пугливые тени случайных пользователей шарахались от меня по углам. Бежать было непросто, мокрые стены домов казались то дальше, то ближе, а пространство между ними заливал, казалось, густой прозрачный сироп. Я с трудом переставлял ноги, но, к счастью, моих преследователей это тоже застало врасплох. «Что вам нужно?» — крикнул я, обернувшись у открытой двери в подъезд. За ней темнели пролеты лестницы. В ответ в воздухе блеснули ножи. Один воткнулся в кирпичную стену и задрожал. Я попытался его вытащить, но он словно слился складкой в единое целое. И я побежал наверх, перепрыгивая груды скопившегося на лестнице мусора. Зазевавшийся пользователь не успел увернуться, я пролетел сквозь него, почувствовав только легкий укол током и, кажется, страх. В коридорах были распахнуты двери, за которыми находились залитые тусклым светом или погруженные во мрак комнаты с окнами и без. В некоторых неподвижно стояли люди, в других, бормоча что-то под нос, возились сгорбленные фигуры, переставляя коробки и баночки на полках. Я заглянул в одну из них. «Прочь!» — парень с дикими глазами пытался спрятать за собой улыбающуюся куклу, в которой я узнал рекламную лань. Он швырнул в меня яркую банку, которая, не пролетев и шага, вернулась на полку. «Урод!» — крикнул я ему, захлопнув дверь. Но он не спешил отставать и яростно охранял свой склад. Выбежав в коридор, он сверкнул коротким ножом. «Убирайся, ты мне не нужен!» — крикнул я. «Как бы не так!» — он переложил нож в другую руку и двинулся на меня. «Ладно, хотя бы подобия огнестрела тут нет. Впрочем, и нож — довольно болезненная штука. Главное — подпустить ближе и отобрать». Парень замер в двух шагах от меня. Он удивленно смотрел на мои руки, а из его лица, чуть ниже глаза, появился клинок. Второй прорвал рубашку. Он рухнул на пол, выпустив из пальцев нож. Мои преследователи стояли в конце коридора и ждали, что я предприму. Убивать меня они явно не собирались, иначе я давно целовал бы пол на этом этаже. Но попасть к ним на допрос большого желания тоже не было. Я нырнул в открытую комнату, залитую желтым светом, и захлопнул за собой дверь. Опрокинул железный ящик, из которого полетели на пол ножи и какие-то шланги. Огляделся. Отлично. В центре комнаты на столе лежал труп, прикрытый до пояса простыней. Над ним горели лампы. Ни окон, ни дверей, кроме той, которую я попытался забаррикадировать. Достать меня тут — вопрос времени. За стеной слышалась возня и короткие возгласы на кантонском. Но в дверь никто не ломился. Короткая передышка. Я смотрел стены. Прочные, крашеный кирпич. Но это только иллюзия. Нет тут никаких стен, как и меня. Я все еще лежу на палубе баржи с экутором на висках, а вокруг чертова хризантема. Что ж, по крайней мере, хоть труп ведет себя как положено трупу и не пытается перерезать мне горло. Я порылся в выпавших из опрокинутого шкафа инструментах. В основном короткие щипцы и ланцеты, от них мало проку, но хоть что-то. Один в карман, еще два в руки. Короткий и сильный удар в дверь снес ее с петель. Парни в серебристых пиджаках валились в комнату. Я пытался оттолкнуть того, который немедленно впился мне в горло жесткими пальцами. Не успел. Еще двое выкрутили мне руки и усадили на край стола. Один за другим звякнули о пол оба моих ланцета. «Что вам нужно?» — спросил я и приготовился к удару. Но меня не били, хотя и не ослабляли хватку. Я смотрел в широкое лицо бойца с выбритой полоской на брови. На его шее в такт движением кадыка плясала наколотая черепаха. «Господин Лу, ты его убил?» Я отрицательно мотнул головой. Нет смысла врать, если мне, судя по всему, все равно конец. «Его убил господин Мано?» Голос бойца был хриплым, а акцент ужасным. Я с трудом понимал, что он говорит. «Да черт возьми, его убил Мано!» «Он сказал свое имя?» Боец Джей Би уставился на меня немигающим взглядом. «Не понимаю». «Господин Юшенг Лу назвал свое имя перед смертью?» Я вспомнил, как внезапно его прошила пуля и разнесла окно позади. «Нет, он ничего не сказал». «Значит, его убили вероломно. Не в честном бою. Ты участвовал в этом?» «Если бы я сражался с Юшенгом, я был бы мертв». Боец кивнул, кивком велел отпустить меня. Я оглядывался по сторонам. Пятеро, шансов почти нет. «Где господин Мано?» Вышвырнул меня сюда и исчез. Боец коснулся ладонью моего лба и заглянул в глаза. Его зрачки были пустыми и искрились, словно экраны телевизора, настроенные на пустой канал. «Мы заберем твою руку и уйдем. Где твое тело?» «Алань, вы не тронете Лань?» «Она была нужна господину Лу, не нам. И умирающая девчонка-хакер тоже. Ты отдашь руку в знак того, что не врешь о смерти господина Лу. Если ты сказал неправду, мы придем за второй». Я усмехнулся. «Забирайте чертову клешню и валите. Оставьте уже нас в покое, наконец. Прикурить я могу и левой». Боец кивнул. И вдруг распался на две части. Между искрящимися половинками блеснул клинок. Я отскочил назад, едва не опрокинув стол. Мертвец на нем пошатнулся. Рука с черными ногтями свесилась вниз. Я пытался прикрыться от наполнивших воздух ножей. В просвете между краем стола и собственной рукой я видел взвивающихся в воздух и распадающихся на части бойцов Джей Би и сверкающий клинок. И нечто странное, на что совсем не хотелось смотреть. Сотканное из хрома, кровеносных сосудов и ночных кошмаров. Ресторатор. Бойцы отступали и оставляли меня с ним в желтой комнате. Как все не вовремя. Я почти откупился от этих ребят, если можно так сказать, и почти расквитался с Моно. С ресторатором не получится сделать ни первое, ни второе. Последний боец попятился к двери, споткнулся о шкаф и бросился в глубину коридора. Еще секунда, и существо заметит меня. Интересно, когда тебя рассекают в виртуале? Это так же больно? Впрочем, и в реальности меня еще не разрубали пополам. Наверное, чертовски неприятно. Ресторатор не спешил. Он наверняка знал обо мне, как и то, что деться мне некуда. И намеренно делал вид, что не замечает меня, чтобы сделать игру интереснее. Я бросился вперед, не думая, опрокинув стол, слушал, как взвизгнуло лезвие, вгрызаясь в дверной косяк. Нога скользнула по краю опрокинутого шкафа, но я не упал. Продолжал бежать по коридору, уже не заглядывая в приоткрытые двери. Это хризантема, тут некуда бежать, но древний инстинкт заставлял все быстрее переставлять ноги. Я бежал, пока не выдохся, хотя не был уверен, что вообще дышу тут. Это всего лишь кишащее паразитами виртуальное пространство. Но как легко забыть об этом, спасая шкуру. Я стоял на крыше высокого здания, а передо мной лежал город. В его небе больше не было аэростатов, и улицы не горели неоном. Только желтый и красный свет редко встречался в окнах темных домов. Над городом клубилось небо, и то, что казалось луной, сияло в зените, а по сути было лишь скоростной информационной магистралью. «Вечно жить не собираюсь», — сказал я городу, незнакомому темному яндашу внизу. «Но и подыхать здесь тоже». Древние инстинкты спасают жизнь, но страшно оттупляют. Это же просто сервер, пусть и наполненный смертельными ловушками. И доступ к информации должен быть двусторонним. Я полумертвец без сознания где-то в недрах старой баржи, мое сознание в хризантеме, а на голове икутер, а у икутера есть средство обратной связи, звонилка, которую нужно просто нащупать. Экутер никуда не делся с моей головы, значит, и терминал все время рядом. Я рылся по карманам, мял полы плаща. Ничего, кроме подобранного на полу ланцета, который резанул мне пальцы. Хорошо, может быть, все проще. Я разорвал рубашку, осмотрел руки. На одной ничего, кроме шрамов, на другой — татуировка, которой никогда не было. Выставленные в квадраты цифры и криво набитая кнопка вызова. «И кому-то собирался звонить», — усмехнулся внутренний голос. Перед глазами мелькнуло искалеченное пулей лицо комиссара. «Не твое дело», — я вытащил из памяти давно забытый номер, прикоснулся к нарисованной на коже цифре, и она вспыхнула мягким розовым светом. Затем другая — вызов. Ни гудков, ни шипения, но соединение точно есть. Цифры на руке продолжали гореть. Я оглядывался по сторонам, смотрел вниз. Заметил, как скользит по широкой улице силуэт ресторатора. Он чувствовал меня, но не спешил. Отсюда, с крыши, убежать сложнее. «Тварь чертова!» Пожарные лестницы казались слишком шаткими. Наверняка одна из ловушек, которыми тут усеяно все. Мягкая рука внезапно коснулась моего плеча. Марта стояла там, где секунду назад не было ничего, кроме клубящегося тумана, застилавшего плоскую крышу. Она молчала и едва заметно улыбалась. Цифры на моей руке погасли, звонок достиг адресата. «Марта!» Все в том же платье, как на фотографии, давно потерянной где-то среди бесконечного бегства. Слегка прозрачная, словно призрак, сквозь нее просвечивала луна и далекие огоньки желтых окон. Она приложила палец к губам. Нет, она не просила молчать, но я понял, что она сама не может говорить здесь. Дурацкая хризантема не дает чату полного доступа. Я пытался коснуться рукой ее лица, но ничего не получалось. «Марта». Она улыбнулась, что-то сказала, но я не умел читать по губам. Я только кивнул в ответ. Мне следовало как можно быстрее покинуть это место вместе с ней, но время предательски замерло для меня и нее. Не для ресторатора. Такой силы удар я ощутил впервые. Словно титанический бог запустил меня бетонной колонной. Я отлетел к стене, поражаясь тому, что все еще в сознании. Кошмарная фигура стояла между мной и Мартой, перекладывая клинок из руки в руку. Он был куда быстрее и сильнее меня, и прежде чем я успел вскочить на ноги, блестящее лезвие полоснуло по девушке. Наверное, ресторатор был в замешательстве. Ничего не произошло, Марта продолжала смотреть на меня, слегка наклонив голову, словно прошедший сквозь нее меч не был чем-то существенным. Через секунду я, нащупав в кармане ланцет, бросился вперед. Короткий нож с хрустом вонзился в основание черепа без кожи и проник глубже, потом еще глубже. Я давил и давил, слыша мерзкий, но вполне устраивающий меня скрежет. И продолжал давить, даже когда клинок выпал из разжавшихся тонких пальцев. Тело рухнуло, но не исчезло. Превратилось в гротескную груду хлама, уже не способную пугать своим видом. Я переступил через нее, подошел к Марте. Сквозь нее все так же светила луна. «Ты зря стеснялась своих ушек», — сказал я первое, что пришло в голову, и провел рукой по ее волосам, но пальцы не ощутили ничего. Она кивнула, она понимала меня, но не могла сказать ни слова. Ее тонкие ушки все так же торчали сквозь пряди волос, словно она была все еще живой. «Мне жаль, что все так закончилось», — сказал я. «Я был очень паршивым ангелом-хранителем для тебя». Марта коснулась рукой кирпичной стены, и в ней открылась дверь, в глубине которой мерцал свет и лежало на полу скорчившееся тело. Она аккуратно коснулась губами моей щеки. На мгновение мне показалось, что я ощутил ее прикосновение, но потом стена свернулась в тугую спираль. И вся хризантема вместе с ней. Под ржавым потолком покачивалась единственная лампа. Я пытался приподнять голову, но ничего не получалось. Казалось, что тело все еще не мое, как при мерзких приступах сонного паралича. Но вокруг точно больше не хризантема, слишком тоскливо для хризантемы. Руки подхватили меня под мышки, подтащили к стене. Теперь я смотрел на залитое тусклым желтым светом помещение с приоткрытой дверью. В проем вползали толстые кабели, прикрепленные к наспех собранному устройству. Соединенные шлейфами и проводами платы висели на стене. В углу тихо гудел бесперебойный блок. «Так лучше?» — спросил знакомый голос. «Иди к черту!» «Значит, говорить я мог, только хрипло и с трудом». «Отправлять меня в земли, в которых я уже был?» «Глупо и скучно». «Я ждал от тебя большего, друг». Марсель отошел на шаг назад, нагнулся надо мной, смотрелся в зрачки, приподняв пальцами веки. «Паршиво выглядишь. На комиссара похож, только тот проделывал с тобой подобное добровольно. Извини, что выкинул тебя в сеть, но те ребята из JB очень мечтали с тобой поговорить, а я предпочел бы, чтобы меня на некоторое время оставили в покое. И ты, и они. Иначе я никогда не выберусь из этой гнилой неоновой дыры. Знаешь, Кирилл, на страницах комиксов этот мир казался куда более привлекательным. Но, видимо, создать нечто идеальное не под силу и мне. Знаешь, вспорхнув над океаном еще раз, я слеплю из пены что-нибудь поинтереснее. Как насчет поменять все местами? Посмотреть, как толпы беженцев бегут в благодатный Иран или Туран под знамена пророка или даже в Европу, хотя это выглядело бы действительно странно. Или, знаешь, такая вселенная, где все движется на силе пара. Или механический мир. «Где Алина?» — с трудом произнес я. «Ему о вечном, а он о своих девчонках», — сделанным разочарованием протянул Марсель. «Все тут. Не люблю, когда кто-то не в поле зрения. Алина позади тебя. Скрючила ее мощно, но жива. Слишком агрессивная и сильная даже для меня. А нам такое не нужно, верно? К счастью, в этой штуке...» — он показал игольный пистолет. «Есть средства и против прытких девчонок. Вызывает болевой шок и паралич. И довольно надолго. Когда я вернусь домой, можешь попытаться привести ее в чувство, но две иглы. Это серьезно. Другого выхода у меня не было. Сама она просилась». «Лань?» — Марсель улыбнулся. «А без этой девочки никуда. Вот, посмотри». Он повернул мою голову, и я увидел Лань, неподвижно лежащую на толстом куске поролона. Ее руки были вытянуты вдоль тела, глаза закрыты, красивое бледное лицо смотрело тонким острым носом вверх в ржавый потолок. «Ты ведь понятия не имеешь, кого водил все это время с собой, верно?» «Знаю достаточно». Я облизнул сухие губы. «Это был самый гнусный бизнес в мире, подонок, превращать живых людей в ланей. Избывать их через хризантему и агатовый рынок разным извращенцам. Или ты думаешь, я не знаю, что ты делал с ней? У нее шрамов на голове и на руках больше, чем у комиссара». Марсель закатил глаза. «Какой же ты идиот! И не шрамов, а следов от уколов!» — разочарованно добавил он. «Это сделал не я. Но вот почему так, скажи? Пытаешься быть белым и разумным, а тебе приписывают разную мерзость». Он выдавил из себя злую улыбку. «Она не лань, она маяк. Ты хотя бы представляешь, с насколько тонкими и сложными вещами мы заигрывали? И тот странный человек со своим шлемом, который всего-то хотел вернуться домой. И я, который хотел, в принципе, того же. Я потерялся лишь потому, что пьяный ублюдок со своим шлемом не побеспокоился о маяке, связующей нити оцифрованного разума и его собственного мира. Иначе он смог бы вытащить меня обратно. Знаешь, сколько времени я потратил на то, чтобы найти в этой вселенной похожую на тот шлем штуку? Годы и годы. Но я чувствовал, что она где-то есть, и нашел в Германии. По совершенно счастливой случайности. А вот до маяка я додумался сам. Сконструировать его несложно. Нужен только чужой разум, оцифрованный, но зажатый в кокон. Он как птица в клетке, которая зовет свою пару, вырвавшуюся на свободу. Красиво, верно? Хотя и не слишком приятно. «Ты сделал ее из человека и подкинул мне». «Подкинул?» — он расхохотался. «Это по твоей собственной вине ты вынужден был таскаться с ней все это время. Ты пойми...» — он склонился надо мной. «Задача была очень проста. Мне нужны были возможности и деньги. Я подкупил Юшенга Лу рассказами о высоких барышах от разработки Вернера Клауса. Его люди делали то, что мне нужно. Но в тот момент, когда я понял, что еще день-другой, и процесс будет неуправляем, руководство проектом полностью приберет к рукам JB. Я избавился от них всех. Но мне все еще нужны были деньги и возможность продолжать работу. Их мне дал господин Ван под те документы и чертежи, которые я ему показал. Он дал сколько нужно. Что я обещал ему? Дешевый и эффективный бизнес. Они вкладываются в завоз и производство ланий. Я предоставляю им техническую возможность переноса сознания тех, кто стремится пересечь границу, прямо в пустые тела. Да, я о мигрантах говорю, у которых остались деньги и нет возможности пересечь границу другим способом. Скажешь, что это полная чушь? Я знаю, но для господина Вана это звучало как звон монет. Когда он понял, что мои разработки на его деньги идут не в то русло, пришлось избавиться от него. Ты был свидетелем этой печальной картины у ресторанчика Дау. Да, тот бедолага был господином Ваном. А я последним, кто беседовал с королем агатового рынка в его яркой, но жалкой жизни. Ты убил господина Вана. Я много кого убил, в том числе и себя. После случая с Ваном пришлось заметать следы. Не представляешь, как тяжело, стоя на цыпочках, на подоконнике, налаживать связь с удаленным сервером через маяк и подключаться к обычному экутеру через динамический адрес, цифровать личность и при этом пытаться остаться в сознании. Когда все было закончено, я полетел вниз. Кретин Марк был стерт, и я взглянул на мир уже его глазами. В общественном туалете корейской забегаловки в центре Малого Сычуаня. Маяк, умница Лань, благополучно удержала меня здесь, в этой вселенной, и помогла отправиться в голову этого типа с розовым затылком. Все, что оставалось сделать, — приехать на место собственного самоубийства. Вызвать тебя и дождаться комиссара, подождать, пока ты закончишь свои дела и сдашь Лань на склад, а потом забрать ее оттуда, сунув пару купюр кому надо. У меня и в мыслях не было, что ты захочешь с ней возиться и держать при себе как сентиментальное напоминание об ушедшем друге, при этом не удосужившись хотя бы разок ради интереса трахнуть. «Дай попить», — попросил я. Марсель нахмурился, затем кивнул и скрылся за дверью. Вернулся он через пару минут с полным стаканом. Стакан и бурые стены. Пятна воспоминаний пролетели по воспаленному мозгу, Марсель снова склонился надо мной и поднес стакан к моим губам. «Выбор, Кирилл. Мы верим в то, что он есть. Но на самом деле живем только в иллюзии выбора». «Кому-то ты выбора не оставляешь сам», — сказал я. Марсель невесело усмехнулся, наградил меня разочарованным взглядом. «Ты пытаешься слепить из меня чудовище? А сам веришь в это?» Марсель отбросил стакан и вскочил на ноги, подняв руки к низкому потолку. «Марсель — жестокий ублюдок. Марсель — сумасшедший гений. Марсель сделал из живого человека лань в своей лаборатории. Знаешь, кем была твоя лань до того, как я потрудился над ней? Человеком с самого дна, самой глубокой выгребной ямы этого городка, Тулума. Следы от уколов на ее руках — совсем не моя работа. Я нашел отброс и превратил в подобие человека, а не сделал наоборот, как ты полагаешь. В ее пустой башке не жила прекрасная принцесса, кроме как телом и живучестью судьба ее ничем не наградила. И я забрал это. Если бы не я, Кирилл, ее давно бы уже выловили из сточной канавы. Или притопили поглубже. Разве тот мальчик, ты, не был в той же ситуации? Нет. Он погрозил мне пальцем. В такой ситуации я оказался дважды. И оба раза выбрался из нее. Единственным близким человеком была мне Марта. Знаешь, она напоминала мне самого себя. Похожая судьба во всех смыслах. Но я не напяливал ей дурацкий шлем на голову. А только и кутер собственного производства, — заметил я. Много ты понимаешь. Я не хотел ее смерти. Как ни крути, убил ее ты. Как и комиссара, который слишком хорошо копал и прикидывал, что к чему для полуразрушенных крикерами мозгов. Он сам полез за тобой в тир. Где тебе всего-то надо было... Без дерганий просидеть пару часов, пока все будет готово. Не я впихнул комиссара в тир. Не я отправил Марту за тобой в метро в тот день. Все это случайности. Пусть и трагические, но случайности. Как и то, что Марта все же надела мой кутер на голову в тот день. Она слушала музыку, кажется, а мое умное устройство делало то, что должно было делать. Я не сразу понял то, что он сказал мне. Но прежде чем до меня дошел смысл его слов, Марсель сдавил ладонями мою голову и встряхнул. «Да, чертов ты, придурок, я успел ее спасти. Я хранил ее копию на удаленном сервере». «Бот», — прохрипел я. «Это была она?» Марсель всматривался в мои глаза, не отпуская голову. «А это так важно? Полагаешь, что я способен на это? Пытать тебя разговорами с умершей любимой девушкой и ее тоже, не позволяя вырваться за рамки пустого холодного сервера. Место чуть более приятного, чем хризантема. Думаешь, я на такое способен?» Он кричал на меня, раздувая ноздри. На мгновение мне показалось, что сквозь широкое лицо Марка проступили острые черты самого Марселя. «Я не знаю, на что ты способен», — признался я. Марсель отпустил меня и отошел в центр комнаты. Он тер руками лицо, а я слышал его тяжелое дыхание. «Вот что мы сделаем, дорогой мой друг. Ты хочешь узнать, что такое выбор и каково было мне? Я дам тебе такой же. Мой маяк разрушается из-за того дурацкого шокера, которым вывели из строя схемы в ее голове. Еще немного, и мои путешествия в Великий океан станут безвозвратными. Впрочем, я и так больше не собирался возвращаться сюда. Мне до чертиков надоели идиотские комиксы. Вернусь ли я домой или создам что-то поприятнее этого неонового ада, не так уж важно. Важно другое. С тобой мы больше не увидимся. О чем я, чтобы ты там себе не думал, даже жалею. Но вот в чем проблема. И Марк не вернется в свое тело, и Олег Конев, если он сейчас в своих блужданиях навсегда затеряется в них, и Марта не сможет остаться в этом мире. Без маяка мы разлетимся по бесчисленным вероятностям и просторам океана, и больше никогда не вернемся в исходную точку. Но мы можем сделать вот что. Он подсел ко мне ближе и показал рукой на лань, неподвижно лежащий у стены. «Это тело. Я могу вернуть его бывшей владелице. Нужно лишь кое-какие сигнатуры подправить в моем аппарате. Я могу отправить в него разум твоей умирающей подружки. Его копию я успел сделать, но без маяка. Она растворится, если ты не сделаешь выбор прямо сейчас. Или я могу отдать его Марте. Выбор за тобой, дружище. Просто скажи. Выбор. Память. На самом деле он довольно прост, когда является всего лишь иллюзией. Я не мог знать, что Марсель не обманывает меня, но я сделал его. Мой друг Марсель Моно, тело которого несколько дней назад я видел на мокрой мостовой Яндаше, и безумные мысли и поступки которого вряд ли кто-то мог понять лучше, чем я, согласно кивнул и попрощался со мной, сложив десятку из коротких чужих пальцев. Я не знал, что где-то тут находились часы. Обычные механические, очень громкие. Их мерное тиканье разрезало тишину на равные мелкие части. Словно пунктирная линия, кроме которой тут не было никакого действия, словно все застыло в желтом сиропе света. Щелчок, тишина, щелчок, тишина. Марсель сидел неподвижно на шатком стуле в полоборота, а на его голове мерцал индикатором тонкий экутер, подключенный кабелями к распотрошенному и развешенному по стене устройству. Сначала он сидел спокойно, с полуулыбкой на лице, закрыв глаза, а потом тело его выпрямилось в струну, позвоночник выгнулся дугой, а затем он обмяк, руки безвольно свесились вниз, только толстый кабель, случайно перекинутый через стул, удерживал его тело. Хотелось сорваться с места и разметать все тут, разломать на мелкие части, разбить пальцы о ржавые стены. Но я все еще был парализован и только сопел от бессилия. «Тупой урод!» Голос прозвучал громко, в мерной тишине. Я вздрогнул бы, если б смог. Алина, держась рукой за шею, медленно подползала к стулу, на котором застыло тело Моно. «Алина, он уже мертв», — хрипло сказал я. «Знаю, но ему этого мало». Я не видел, что она делает. Пошатываясь, она поднялась. Я видел пятна ржавчины и крови на ее футболке. Видел, как напрягаются мышцы под тонкой тканью, когда она вырывает штекеры из портов странного устройства на стене. Затем она повернулась ко мне, улыбнулась. На мгновение мне даже показалось, что теперь-то все в порядке, и страшный сон закончился. Но вот она отшвырнула свои поломанные очки в сторону и на ощупь пыталась идти ко мне. Ее руки ощупывали обмякшее лицо Марселя. «Он не слишком-то умен. Иглы, вызывающие шок от боли». Она усмехнулась, ее глаза смотрели мимо меня. «Мои чертовы лекарства спасают и от этого. Я лежала и слушала этого психа. Думала, что он никогда не заткнется». «Я тут», — подал я голос, думая, что она пытается подобраться ко мне. Но Алина не спешила, она зачем-то сняла экутер с головы Марселя и неровно нацепила себе на виски. «Что ты задумала?» «То, что нужно сделать. Последний плохой поступок Руалан Ли. Хотя, как посмотреть, может быть, единственный значимый в жизни». Она опустилась на колени, подползла ко мне. Ее тонкие пальцы скользили по моей шее и лицу, а слепые глаза смотрели прямо на меня. Она улыбнулась и поцеловала меня, затем снова. Я ощущал ее теплые губы. Мне хотелось обнять ее, но чертов паралич не спешил отпускать. И я почему-то именно себя ненавидел за это. «Не надо», — сказала она, словно прочитав мысли, и погладила меня по лицу. «Что ты задумала?» — снова спросил я. «Знаешь, мне нужно было встретить тебя раньше. Может, и не было бы всего этого. Хотя все не так уж плохо, верно?» Она засмеялась. «Мы все еще живы. По крайней мере, пока. Пожалуйста, пообещай мне кое-что. Все, что угодно». Она коснулась лбом моего лба, говорила быстро, словно боялась, что я догадаюсь о том, что она собирается сделать. «Вернись в город. Начни нормальную жизнь. Никто больше не тронет тебя. Господин Ван мертв, Юшенг тоже. И те, кто им был нужен. Тем более. Другим и дела нет ни до тебя, ни до Лани. Похорони комиссара по-человечески. Он заслужил это. И помни о нем. Он был хорошим человеком. И обо мне». Она снова поцеловала меня. «Постой, ты...» «Молчи, пожалуйста. Хватит на сегодня разговоров. Я делаю то, что должна. У меня тоже есть выбор. Пусть он и иллюзия, как сказал этот кретин. Может, я и была не самым лучшим человеком, но и он не заслужил пока дороги домой. Или куда он там собирался? Еще поживет. Может, долго, может, нет. Штука в моей шее очень капризная. Только прошу, не будь жесток. Ты ведь не такой. Да, он узнает, что такое жизнь в темноте и беспомощном теле. Каково это быть мной и человеком, который не мнит себя кем-то большим? Но и дешевого хосписа он не заслужил». «Ты не должна». «Должна». «Я не хочу лететь над его океаном и создавать свои вселенные. Мне достаточно моей. И, может, в ней я больше не буду девочкой, которая играет с совой. Но если мне повезет, стану хотя бы совой». Я все еще не мог обнять ее, но почувствовал, как ее руки застыли на моей груди, как дыхание стало мерным, и даже мерцание чертового экутера не мешало мне видеть тень ее улыбки. Время плохо сохраняет память. Мы не помним тех событий, которые произошли с нами, мы помним только последние воспоминания о них. Я не уверен уже, что все было именно так и в той последовательности, которую я запомнил. Испуганное лицо Ильдара в дверях и офицеров пограничной службы я запомнил хорошо, а остальное смешалось, как разобранный и разбросанный пазл. И в тот момент мне казалось лучшей идеей отвернуться от них и прижать к себе хрупкое тело Алины Ли, Руалан, пока это все еще была она. И время понеслось вперед, и мир, из какого бы журнала он ни был выдернут обезумевшим создателем, продолжал жить своей жизнью. Я смотрел на его неоновые огни из окна кабинета. А по пятницам тихо стукал краем стакана по урне, встроенной в нишу у стола, с лаконичной табличкой «Комиссар», и слышал в ответ тихий фарфоровый звон. А потом долго смотрел туда, где за высокими домами и за краем леса в огромном корпусе полупустой больницы вглядывался в темноту мой друг, а синее сияние монитора над головой бросало блики на его лицо, которое никогда не принадлежало ему. И ждал, когда настанет тот день, когда я смогу ответить на его безмолвный зов, приехать и сказать хотя бы пару слов. Но до этого дня еще есть время. Яндаш все так же отражался в небе, просыпался от звона колокольчика над дверями ресторанчика «Бау» и спешил во всех направлениях миллионами счастливых и не очень жизней. Однажды этот поток проглотит и меня. Но именно сейчас, в тот момент, когда я все еще лежал на ржавом полу и прижимал к себе тело Алины, все это не имело никакого значения. Имело значение другое. Девушка, до того бывшая лишь безмолвной белой статуей, открыла глаза и назвала мое имя. Конец. Павел Шушканов. Магрит. Текст читал Юрий Гуржий.